Храмули. Храмули — серая рыбка с белым брюшком, а хвост у нее, как у кильки, а нос — пирожком. И чудится мне, будто брови ее взметены, и к сердцу ее все на свете крючки сведены. Но если вглядеться в извилины жесткого дна, счастливой подковкою там шевелится она, но если всмотреться в движение чистой струи, она как обрывок еще не умолкшей струны, и если внимательно вслушаться, оторопев, у песни бегущей воды эта рыбка припев. На блюде простом пересыпана пряной травой, лежит и кивает она голубой головой, и нужно достойно и точно ее оценить, как будто бы первой любовью себя осенить. Потоньше, потоньше колите на кухне дрова, такие же тонкие, словно признаний слова. Представьте, она понимает призвание свое, и громоподобное пиршество не для нее. Ей тосты смешны, с позолотой вилки смешны, ей чуткие пальцы и теплые губы нужны. Ее не едят, а смакуют в вечерней тиши, как будто беседуют с ней о спасенье души.